Глава 5. Собаки, кошки и сияние. По дороге к начальнику Савельев догнал Головина. «Привет, ты куда?» «Шеф вызвал». «Меня тоже». «Не сказал, что случилось?» «Нет, не говорил. Сейчас узнаем». И они вошли в кабинет капитана милиции. «Здравствуйте, Андрей Леонидович». «Привет, привет», — ответил им капитан, устремив взгляд в листы, которые держал в руках. «Садитесь». Пытаясь угадать настроение руководства, милиционеры выдвинули стулья и сели по одну сторону длинного стола слева от капитана. «Вот что происходит», — начал капитан. «Не успел, так сказать, простыть след Тинчурина, как к нам снова поступают сигналы от населения. Население обеспокоено. То самое население, которое населяет дома возле, не к ночи будет помянуто, старого кладбища». В словах начальника милиционерам послышался отголосок суеверия, что для Андрея Леонидовича Клопова было совсем не характерно. Клопов многозначительно взглянул на Савельева с Головиным. «Во-первых, возле кладбища есть частные дома. Большинство из них охраняются собаками. В две ночи пропало 5 собак. 2 вчера и 3 сегодня ночью. 2 из пропавших сегодня собак были заперты в вольерах. Цепи оборваны, вольеры открыты, собак нет. Что вы об этом думаете?» «Ну, если уж вы заговорили о Генке Тинчурине», — выдвинулся вперед Савельев, «то, может быть, это его рук дело?» «Это еще как?» «Сначала ему мерещилось всякое. Вы же сами рапорт читали. А потом он так во все это поверил, что совсем свихнулся, пошел ночью на кладбище, по дороге увидел собаку, а ему показалось, что это привидение, и он ее того...» «Что того?» «Ну, взял и украл, чтобы представить потом как вещественное доказательство». Головин сидел рядом с Савельевым с таким видом, что можно было предположить, что в сумасшествии Тинчурина ему верится гораздо меньше, чем во внезапное слабоумие Савельева. Видимо, капитан разделял его точку зрения. «Украл 5 собак? И что он потом с ними сделал? Устроил собачьи бега или на выставку отправил? Думайте, что говорите». «А может, он понял, что глупость в рапорте написал», — не унимался Савельев, «и специально похитил собак, чтобы этот сохранить, как его бишь, орел таинственности». «Сам ты орел ощипанный. Перестань, говорю, глупости городить. Тут не один человек действовал, а целая шайка. Посмотрите, собаки-то серьезные. Кавказская овчарка, алабай, московская сторожевая. Да любая из них двоих таких, как ты, проглотит и не подавится. А тут исчезли, без шума, без пыли, хоть бы тявкнули на прощание. И никаких следов». «Преступление действительно загадочное», — сказал Головин. «Я думаю, нужно сделать засаду. Вдруг они снова за собаками придут». «Это, конечно, маловероятно», — сказал капитан, «чтобы похищения продолжались 3 ночи подряд, но если других идей нет, нарядим Савельева в бульдога и пусть дом сторожит, все проку больше». «Андрей Леонидович», — Савельев встал, «я готов, только имейте в виду, я простужен, больной выхожу на работу, а ночью на улице». «Сядь, не действуй на нервы, а не придумаешь ничего лучше, правда пойдешь приманкой в засаду». «Теперь второе. Пропадали не только собаки, но и кошки. Вот тут старушка одна, дом у нее подальше, чем у тех с собаками. Она выпускала своего барсика на улицу погулять. Пропал на прошлой неделе. Вчера она пришла к нам с заявлением». «Ну, это несерьезно», — сказал Головин. «С котом могло что угодно произойти. Он еще 10 раз вернуться может. Лето, тепло, вот его домой и не тянет». «Я бы тоже так подумал», — сказал капитан. Но в том же доме у моей племянницы пропала кошка. То есть у нас уже два случая. Два случая – это еще не закономерность, но многие ли хозяева пойдут в милицию, если их кот или кошка пошли гулять и не вернулись? «Я бы не пошел», – сказал Головин. Капитан перевел взгляд на Савельева. «Я бы, наверное, тоже», – ответил Савельев. «То-то же. Пропадают кошки и собаки, и все в этом неблагополучном районе. И это еще не все». Савельев и Головин удивленно воззрились на капитана. Им стало казаться, что поток плохих новостей никогда не иссякнет. Те же жители тех же домов сообщили, что этой ночью видели над кладбищем красное сияние. Некоторым показалось, что это рассвет, но, поглядев на часы, они поняли, что еще глубокая ночь. А другие приняли это за зарево пожара и вызвали пожарных. Пожарники приехали по вызову, но пожара не обнаружили, зато стали свидетелями неизвестного природного явления. «Может, это было северное сияние?» – оживился Савельев. Капитан предпочел проигнорировать этот комментарий. «Свет исходил со стороны кладбища в виде красного свечения над верхушками деревьев. Очевидцы наблюдали это явление несколько часов, затем все прекратилось». «Но это легко проверить», — сказал Головин. «Нужно осмотреть кладбище и найти источник света». «Этим, я думаю, займется Головин», — сказал капитан. «Но что это может быть?» — спросил Головин. «Костер? Прожектор?» «Я сам этого не видел, так что помочь ничем не могу. На месте разберешься. А теперь о другом». Еще полчаса капитан разговаривал со следователями о текущих вопросах, а когда отпустил их и вальяжно расположился в своем кресле, то подумал. Ничего Головин не найдет. Вот Тинчурин тот нашел бы. Но нужны ли нам такие находки?